8. За Биллом последовала Беверли, потом Бен, Эдди, Ричи, Стэн, Майк. Листья под крыльцом хрустели, и от них поднимался кислый, затхлый запах. Бен поморщился. Разве так пахнет прелая листва? Он думал, что нет. От них, решил он, идет запах мумии, в тот самый момент, когда ее нашли и сдвинули крышку саркофага, пыль и горечь древней дубильной кислоты. Билл уже добрался до разбитого окна и всматривался в подвал. Беверли подползла к нему сзади. «Что-нибудь видишь?» Билл покачал головой. «Но это ничего не значит. Глянь, угольная куча, по которой мы с Ричи выбрались наружу». Бен, который смотрел в подвал между ними, увидел угольный бункер. Он ощущал возбуждение, не только страх, и возбуждение это его радовало, причем интуитивно он понимал, что причина — этот самый угольный бункер. Куча угля являлась для него некой известной достопримечательностью, о которой он только читал или слышал от других. Билл развернулся и ногами вперед легко соскользнул через окно в подвал. Беверли отдала яблочко Бену, сжав его руку вокруг пяты, чтобы шарик оказался в кулаке. «Передашь мне рогатку в ту самую секунду, когда я встану на землю», — велела она, — «в ту самую секунду». «Понял тебя». Вниз она соскользнула так же легко и непринужденно, как Билл. И в один захватывающий дух момент, во всяком случае для Бена, ее блузка вылезла из джинсов, обнажив плоский белый живот. А потом Бен затрепетал, когда ее руки коснулись его при передаче рогатки. «Все, она у меня. Спускайся сам». Бен развернулся и начал протискиваться сквозь окно. Ему следовало бы предвидеть, что произойдет, по-другому быть и не могло. Он застрял. Его зад уперся в раму прямоугольного окна, и Бен не мог продвигаться дальше. Начал вылезать обратно и осознал к своему ужасу, что вылезти-то он может, но при этом, скорее всего, сдернет с себя штаны и, возможно, трусы до колен, после чего огромных размеров жопа засверкает перед лицом его возлюбленной. «Поторопись», — нетерпеливо бросил Эдди. Бен уперся руками в землю. Поначалу не мог сдвинуться, но потом зад все-таки протиснулся в окно. Джинсы зажали промежность, расплющивая яйца. Верхняя рама сдернула рубашку чуть ли не до лопаток. Теперь застряло брюхо. «Втяни живот, Сток!» — Ричи истерически хохотнул. «Втяни живот, а не то нам придется посылать Майка за лебедкой его отца, чтобы вытаскивать тебя отсюда». «Бип-бип, Ричи!» — процедил Бен, скрипя зубами. Втянул живот насколько мог. До этого крайне неприятного момента он в полной мере не понимал, какое огромное отрастил брюхо. Чуть продвинулся, но снова застрял. Повернул голову, борясь с паникой и клаустрофобией. Его лицо стало ярко-красным и блестело от пота. «Билл, можете вы потянуть меня?» Он почувствовал, как Билл ухватился за одну его лодыжку, а Беверли за другую. Вновь, как можно сильнее, втянул живот. И таки протиснулся в окно. Билл подхватил его, они оба чуть не упали. На Бев Бен смотреть не мог. Еще ни разу в жизни ему не было так стыдно. «Ты в порядке, чел?» «Да». Билл нервно рассмеялся. Беверли присоединилась к нему, потом даже Бен хохотнул, хотя пройдут годы, прежде чем он сможет увидеть что-то забавное в этом эпизоде. «Эй!» — крикнул Ричи. «Эдди, нужна помощь, сечете?» «Конечно». Билл и Бен встали у окна. Эдди проскользнул внутрь на спине. Билл подхватил его ноги над коленками. «Смотри, что делаешь!» — сварливым, нервным голосом воскликнул Эдди. «Я боюсь щекотки!» «Рамон такой щекотистый, сеньор!» — прокомментировал сверху Ричи. Бен обхватил Эдди за талию, стараясь не задеть гипс и перевязь. На пару с Биллом они осторожно протащили Эдди сквозь окно, словно труп. Эдди вскрикнул лишь раз, и на этом спуск закончился. «Эдди?» «Да, все хорошо, пустяки». Но на лбу блестели большие капли пота, и дышал он учащенно и со свистом. Он обежал взглядом подвал. Билл вновь отступил от окна. Беверли стояла рядом с ним, теперь держа яблочко за рукоятку и за пету, в любой момент готовая к выстрелу. Глаза контролировали весь подвал. Спустился Ричи, за ним Стэн и Майк. Бен позавидовал непринужденности, с которой они это проделали. Теперь они все стояли в подвале, где месяцем раньше побывали Билл и Ричи. В помещении царил сумрак, но не темнота. Тусклый свет проникал сквозь грязные окна и расползался по земляному полу. Подвал показался Бену очень большим, даже слишком большим, словно он видел перед собой какую-то оптическую иллюзию. Пыльные балки пересекались над головой, трубы, идущие от котла, заржавели. С водопроводных труб свисали какие-то белые тряпки. Запах оставался и в подвале. Отвратительно грязный запах. «Оно здесь, точно», — подумал Бен. «Да, здесь». Билл направился к лестнице. Остальные двинулись за ним. Он остановился у первой ступеньки, глянул под нее, сунул ногу и что-то вытолкнул. Все уставились на этот предмет. Белую клоунскую перчатку, теперь запачканную пылью и грязью. Наверх! Лестница вывела их в грязную кухню. Посередине, на покоробившемся линолеуме, стоял деревянный стул с прямой спинкой. Другой мебели не было. В углу лежали пустые бутылки. Бен заметил, что хватало их и в кладовой. Он ощущал запах спиртного, в основном вина, и давно выкуренных сигарет. Эти запахи преобладали, но чувствовался и другой запах, и он становился все сильнее. Беверли подошла к шкафчикам на стене, открыла один, пронзительно закричала, когда черно-коричневая амбарная крыса прыгнула ей чуть ли не в лицо. Крыса приземлилась на столешницу, оглядела их черными глазками. Все еще крича, Беверли подняла яблочко, растянула резинку. «Нет!» — проревел Билл. Она повернулась к нему. На бледном лице читался ужас. Потом кивнула и расслабила руку. Серебряный шарик по-прежнему был в пете. Но Бен подумал, что до выстрела оставалось совсем ничего. Беверли попятилась, наткнулась спиной на Бена, подпрыгнула. Он обнял ее рукой крепко. Крыса пробежала всю столешницу, спрыгнула на пол, забежала в кладовую и исчезла. «Оно хотело, чтобы я выстрелила», — говорила Беверли едва слышно. «Чтобы истратила половину нашего боезапаса на крысу». «Да», — кивнул Билл. «Это как в тренировочном центре ФБР в Квантика, в каком-то смысле. Они посылают тебя по этой Бутафорской улице и отсовывают тебе цели. И ты теряешь баллы, если стреляешь в добропорядочных граждан, а не в преступников». «Я не смогу этого сделать», — Беверли чуть не плакала. «Только все испорчу. На, бери». Она протянула ему яблочко, но Билл покачал головой. «Ты... должна, Беверли!» Из-за дверцы одного из столиков донесся писк. Ричи направился туда. «Очень близко не подходи!» — крикнул Стэн. «Оно может...» Ричи заглянул за дверцу, на лице отразилось отвращение. Дверцу он захлопнул со стуком, эхо которого разнеслось по всему дому. «Крысёныши!» — по голосу чувствовалось, что его мутит. «Никогда столько не видел! Наверное, никто не видел». Он потер губы тыльной стороной ладони. «Их там сотни!» Он оглядел всех, уголок рта отдернулся. «Их хвосты! Они все запутались, Билл! Запутались в клубок!» Ричи скорчил гримасу. «Как змеи!» Они посмотрели на дверцу шкафчика, из-за которой по-прежнему доносился писк. «Крысы», — подумал Бен, глядя на бледное лицо Билла и за его плечом посеревшая Майка. «Все боятся крыс. Оно это тоже знает». «Пошли. Тут, на Нейблд-стрит, веселье не прекращается». Они двинулись в прихожую. Здесь неприятно перемешивались запахи гниющей штукатурки и мочи. Сквозь грязные стекла они видели улицу и велосипеды. Бев и Бен поставили свои на подставки, Билл прислонил к корявому клену. Бен подумал, что велосипеды от него за 1000 миль, словно он смотрел на них с обратной стороны подзорной трубы. Пустынная улица с проплешинами асфальта на мостовой, выцветшее жаркое небо, мерный гул локомотива. Все это казалось ему грезами, галлюцинациями. Что было реальным, так это грязная прихожая с ее вонью и тенями. В одном углу лежала груда коричневого стекла, битые пивные бутылки. В другом — напитавшийся влагой и разбухший эротический журнал формата «Дайджест». На обложке женщина наклонилась над стулом. Ее юбка задралась, демонстрируя верхний обрез сетчатых чулок и черные трусики. Картинка не показалась Бену особенно сексуальной, и он не смутился, когда Беверли посмотрела на нее. От влаги кожа женщины стала желтой, а сама обложка сморщилась, отчего на лице женщины появились морщины. Ее сладострастная усмешка превратилась в похотливую гримасу мертвой шлюхи. Годы спустя, когда Бен вспоминал эту историю, Бев внезапно пронзительно вскрикнул, отчего все вздрогнули. Они скорее не слушали историю, а заново переживали те события. «Это была она!» — взвизгнула Бев. «Миссис Керш! Это была она!» И пока Бен смотрел, молодая старая шлюха с обложки эротического журнала подмигнула ему, завиляла задом в непристойном приглашении. Похолодев, но весь в поту, Бен отвернулся. Билл распахнул дверь слева от себя, и вслед за ним они вошли в комнату со сводчатым потолком, которая когда-то была гостиной. Мятые зеленые штаны свисали с люстры. Как и подвал, комната показалась Бену слишком большой, длинной, как товарный вагон. Гораздо более длинный, чем дом, каким он смотрелся снаружи. «Да кто снаружи?» — заговорил в голове новый голос, шутливый, визгливый. И Бен внезапно осознал, отчего в душе все онемело. Он слышал самого Пеннивайза. Клоун говорил с ним по какому-то неведомому внутреннему радио. «Снаружи все окажется меньше, чем на самом деле, верно, Бен?» «Уходи!» — прошептал он. Ричи, бледный, напряженный, повернулся к нему. «Ты что-то говоришь?» Бен покачал головой. Голос пропал. Бен посчитал, что это важно, это хорошо. Но при этом снаружи он все понял. Дом этот — особое место, некий портал, возможно, один из многих, через который оно находило путь во внешний мир. Этот вонючий, гниющий дом, где все было не так. Он не только казался очень большим, стены и потолок пересекались не под теми углами. Перспектива нарушалась. Бен только миновал дверь из прихожей в гостиную, и от остальных его отделяло расстояние чуть ли не больше, чем Бесси Парк, но удаляясь, они, казалось, увеличивались, вместо того, чтобы становиться меньше. Пол стал наклонным, и... Майк обернулся. «Бен!» — крикнул он, и Бен увидел тревогу на его лице. «Догоняй! Мы потеряем тебя!» Бен едва смог расслышать последнее слово. Оно с трудом достигло его ушей, как будто остальных уносил скорый поезд. Внезапно перепугавшись, Бен бросился бежать. Дверь за его спиной захлопнулась с глухим стуком. Он закричал, и что-то, казалось, пролетело по воздуху у него за спиной, раздув рубашку. Он оглянулся, но ничего не увидел. Тем не менее, сомнений в том, что что-то пролетело, у него не возникло. Он догнал своих друзей, запыхавшись, жадно глотая воздух, и мог бы поклясться, что пробежал не менее полумили, но, оглянувшись, увидел, что дальняя стена гостиной от него в каких-то 10 футах. Майк ухватил его за плечо, сжал чуть ли не до боли. «Ты напугал меня, чел!» Ричи, Стэн и Эдди удивленно уставились на Майка. «Он выглядел таким маленьким», — объяснил Майк, — «словно отстал на милю». «Билл!» — Билл оглянулся. «Мы должны следить за тем, чтобы все держались рядом друг с другом», — Бен тяжело дышал. «Это место, как зеркальный лабиринт на ярмарке. Или что-то такое. Мы можем потеряться. Я думаю, оно хочет, чтобы мы потерялись. Разделились». Билл какое-то мгновение смотрел на него, плотно сжав губы. «Хорошо, мы все держимся друг друга. Никто не отделяется». Они все кивнули, испуганные, сбившись в кучку у двери из гостиной. Стэн коснулся рукой птичьего атласа в заднем кармане. Эдди держал в руке ингалятор, сжимал его, разжимал, снова сжимал и разжимал, как дохляк весом в 98 фунтов, пытающийся нарастить мышцы с помощью теннисного мяча. Билл открыл дверь, и они увидели узкий коридор. Обои с гирляндами роз и эльфами в зеленых шапочках отклеивались от пропитавшейся водой штукатурки. На потолке желтели неровные пятна протечек. Тусклый свет пробивался сквозь грязное окно в другом конце коридора. Внезапно коридор начал удлиняться. Потолок поднялся, уходя ввысь со скоростью ракеты. Размеры дверей росли вместе с уходящим потолком. Лица эльфов вытягивались, делались враждебными, глаза превратились в кровоточащие черные дыры. Стэн закричал и закрыл руками глаза. «Это не настоящее!» — крикнул Билл. «Настоящее!» — крикнул в ответ Стэн, закрывая глаза маленькими кулачками. «Настоящее! Ты это знаешь! Господи, я схожу с ума! Это безумие! Это безумие!» «Смотри!» — проревел Билл Стэну, всем остальным. И Бен, у которого кружилась голова, увидел, как Билл присел, а потом подпрыгнул, вытянув над собой сжатую в кулак руку. Сначала его кулак не касался ничего, а потом послышался сильный удар. Побелка посыпалась из того места, где больше не было потолка. А потом он появился. Коридор снова стал коридором. Узким, с низким потолком, грязным. Но стены уже не уходили в вышину. И Билл стоял перед ними, глядя на них, покачивая окровавленную руку, обсыпанную побелкой. А над его головой, в мягкой от сырости штукатурке, отпечатался четкий след его кулака. «Не настоящее!» — повторил он Стэну и им всем. «Всего лишь ложная личина, как хэллоуиновская маска!» «Для тебя возможно!» — тупо ответил Стэн. На его лице отражались потрясение и ужас. Он озирался, словно уже не понимая, где находится. Глядя на Стэна, ощущая кислый запах пота, струящийся из его пор, Бен, которого победа Билла переполнила радостью, снова испугался. Стэн вплотную подошел к предельной черте. Еще чуть-чуть, и он забьется в истерике, возможно, начнет кричать. И что тогда будет? «Для тебя», — повторил Стэн. «Но если бы я попытался такое проделать, ничего бы не вышло. Потому что у тебя был брат, Билл, а у меня нет никого». Он опять огляделся. Сначала посмотрел в гостиную, воздух которой сделался темно-коричневым, таким густым и туманным, что они едва различали дверь, через которую входили. Потом перевел взгляд на коридор, более светлый, но при этом и какой-то темный, какой-то грязный, какой-то совершенно безумный. Эльфы танцевали на отслаивающихся обоях под гирляндами роз. Солнце светило в стекла окна в дальнем конце коридора, и Бен знал, если они дойдут до окна, то увидят дохлых мух, разбитое стекло. И что еще? Доски раздвинутся, сбрасывая их в смертельную темноту, где загребущие пальцы дожидались, чтобы схватить всех и каждого. Стэн, конечно, прав. Господи, ну как они могли пойти в логово Оно, прихватив с собой два идиотских серебряных шарика и грёбаную рогатку? Он видел, как паника Стэна перескакивает от одного к другому, к третьему, совсем как пожар в прериях, раздуваемый ветром. От паники округлились глаза у Эдди, отвисла челюсть у Бев, словно она ахнула и забыла закрыть рот. А Ричи обеими руками подтолкнул очки к переносице и принялся вертеть головой, выискивая преследующего их дьявола. Они дрожали, готовые броситься в рассыпную, забыв предупреждение Билла держаться вместе. Они прислушивались к набравшему силу урагана ветру паники. Словно во сне, Бен услышал голос мисс Дэвис, помощника-библиотекаря, читающей маленьким деткам. «Кто идет по моему мосту?» И он видел их, малышей, совсем крошек, наклоняющихся вперед, застывшими и серьезными лицами, а в их глазах стоял вечный вопрос любой сказки. Обведут монстра вокруг пальца или оно набьет брюхо? «У меня никого нет!» — проверещал Стэн Урис и вдруг стал таким маленьким, совсем маленьким, чтобы проскользнуть в щель между половицами, словно письмо. «У тебя был брат, чел, но у меня никого нет!» «Есть!» — проорал в ответ Билл. Он схватил Стэна. Бен решил, что сейчас Билл врежет ему и мысленно застонал. «Нет, Билл, пожалуйста, так поступил бы Генри. Если ты это сделаешь, оно убьет нас всех прямо сейчас». Но Билл не ударил Стэна. Грубо развернул спиной к себе и вытащил книгу из заднего кармана джинсов. «Отдай!» — закричал Стэн и заплакал. Все остальные застыли, как громом пораженные, а потом отпрянули от Билла, глаза которого горели, и лоб светился, как лампа. Он протянул атлас Стэну, как священник протягивает крест, отгоняя вампира. «У тебя есть пти... и... и...» Он поднял голову, жилы на шее вздулись, как канаты, кадык торчал наконечником стрелы, вонзившимся в горло. Бена переполняли страх и жалость к своему другу Биллу Денбро, но при этом он испытывал невероятное облегчение. Разве он усомнился в Билле? Кто-нибудь из них усомнился? «Ох, Билл, скажи это, пожалуйста, разве ты не можешь сказать?» И каким-то чудом Билл смог. «У тебя есть птицы! Твои птицы!» Он сунул книгу в руки Стэна. Тот взял атлас, тупо уставился на Билла. На его щеках блестели слезы. Он так крепко сжал книгу, что побелели костяшки пальцев. Билл смотрел на него, потом оглядел остальных. «Пошли!» «Птицы помогут?» — спросил Стэн. Тихо и хрипло. «В водонапорной башне они помогли, так?» — напомнила Беверли. Стэн неуверенно посмотрел на нее. Ричи хлопнул его по плечу. «Пошли, Стэнище. Ты мужчина или мышь?» «Скорее, мужчина», — дрожащим голосом ответил Стэн, левой рукой вытирая с лица слезы. «Насколько я знаю, мыши не обделывают штаны». Они рассмеялись, и Бен мог поклясться, что почувствовал, как дом подается от них, подается от этого звука. Майк обернулся. «Это большая комната, та, через которую мы только что прошли. Посмотрите!» Они посмотрели. Гостиная почернела. Ее заполнил не дым, не какой-то газ. Ее заполнила чернота. Чуть ли не твердая чернота. Воздух, который начисто лишили света. И чернота эта, казалось, накатывала на них, когда они всматривались в нее. Чуть ли не облепляло их лица. «Пошли дальше». Они отвернулись от черноты и зашагали по коридору. В него выходили три двери. Две с грязно-белыми фарфоровыми ручками, третья с дырой, через которую проходила ось ручки. Билл схватился за первую ручку, повернул, открыл дверь. Бев держалась вплотную, подняв яблочко. Бен отпрянул. Чувствуя, что остальные делают то же самое, они все сгрудились за спиной Билла, как перепуганные куропатки. Дверь вела в спальню, всю обстановку которой составлял грязный, в пятнах, матрас. От стальных пружин остались одни воспоминания в виде ржавых кругов на желтой обивке матраса. За единственным окном качались и кивали подсолнухи. «Здесь ничего», — начал Билл. И тут же обивка начала ритмично надуваться и сдуваться, а потом резко разорвалась посередине. Черная липкая жидкость выплеснулась из матраса и еще сильнее замазала обивку, потом потекла на пол, к двери, выбрасывая длинные веревкообразные щупальца. «Закрой ее, Билл!» — прокричал Ричи. «Закрой эту гребаную дверь!» Билл захлопнул ее, оглянулся на них и кивнул. «Пошли!» Он едва успел прикоснуться к ручке второй двери с другой стороны узкого коридора, когда из-за тонкого дерева донесся и начал набирать силу трескучий крик.